Глава 21. Событие 60. Я бы с радостью поиграл за какой-нибудь итальянский клуб, например, за Барселону. Марк Дрейпер, футболист. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстран, он протаранил ботик молчаливо. На таре из-под джина лишь виднелся капитан хорошего армянского разлива. И припев. «Так что же вы, ботик, потопили, гады?» Был в нем старый патефон, фотография Орловой Любы и курительный салон. Песня Висбора, переделанная Гариком Сукачевым и Шопертом Андреем. Оркестр под управлением Утесова гремел барабанами, дудел трубами, громыхал фанфарами. А сам невысокий полноватый человечек стоял перед музыкантами и палочкой дирижерской чего-то выписывал в воздухе. Фомин сидел чуть сбоку на деревянном креслице на палубе и пытался выявить закономерность между взмахами палочки и действиями музыкантов. Очень смутно, и не всегда эта закономерность просматривалась. Вовка отдыхал после вечерней тренировки. Уже на второй день плавания, даже еще не выбравшись в Средиземное море, теплоход встал надолго. Нужно было идти проливами мимо Стамбула. Получалось это в час по чайной ложке. Сколько же тогда добираться до Рио? Нет, понятно, что они успеют. Тот, кто отправлял команду, мог точно рассчитать, за сколько дней корабль доберется до Бразилии. А вот Фомин, как и Якушин, как и Чернышов, дураки набитые, зря на такую авантюру подписались. Не могли рассчитать. На комфорт позарились. Если корабль будет идти пусть 2 недели, то они прибудут в Бразилию полностью растренированные. Мышцы начнут атрофироваться. Выносливость понизится. Общеизвестный факт, как тяжело после отпуска команду опять в норму приводить. А у них там всего пару дней до первого матча останется. С этим открытием Вовка и бросился к Якушину. «Ну, это да. Игровой практики точно не будет. А физикой можно заняться и тяжести ворочить. Я штангу видел на второй палубе. Ничего, я вам жиром заплыть не дам. Будете у меня целыми днями через скакалку прыгать, от палубы отжиматься». Именно этим сборная и занималась целый день. 3 40-минутные тренировки утром и днем и получасовая вечером. Ну, чтобы устать перед сном и спать спокойно, без мук совести. У Вовки на коленях лежал листок бумаги, который он сам для себя разрисовал. Шахматка чемпионата мира по футболу. По сравнению с Реалом было 2 изменения, точнее, на 2 команды больше было. Первой добавкой была сборная СССР. Она попала в 3-ю группу. Самое интересное, что и Швеция тоже есть. Ей все же предложили умники из ФИФА заменить Шотландию. И она согласилась. Теперь 3-я группа выглядит так. Италия, попавшая на турнир как действующий чемпион мира. Далее СССР. 3-ю строчку занимает команда Парагвая. Вовка какие мог статьи в газетах на английском поискал в Ленинской библиотеке про эту команду. Получалось, что парагвайские футболисты считаются 4-ми в Южной Америке после Бразилии, Аргентины и Уругвая. Недавно сборная Парагвая, а именно 30 апреля 1949 года в Рио-де-Жанейро в Бразилии, ладно, недавно, год назад, выиграла у сборной Боливии 7-0. А ведь Боливия тоже попала на чемпионат. Матч был на Кубке Южной Америки, и Парагвай стал там 2-м после Бразилии. Так что команда вполне себе, далеко не мальчики для битья. Заодно Вовка интересную статью нашел. Оказывается, Аргентины нет на чемпионате, потому что она разругалась вдрызг с ФИФА и Бразилией. Там чуть до войны дело не дошло. И все из-за того, что Аргентине отказали от проведения чемпионата мира на ее территории в далеком 1938 году. Ну и 4-й командой приплюсовали сборную Швеции. Интересно получается. Если Вовкиных пацанов считать за сборную, а многие из той команды сейчас на борту теплохода «Победа», то СССР уже обыграл 2 раза одну из команд их группы, Швецию 2 раза с крупным счетом, и пацаны обыграли итальянцев, многие из которых попали в сборную 3 раза. И некоторые матчи тоже с крупным счетом, и все 3 с явным преимуществом. То есть соперники попались знакомые и заведомо слабее. А Парагвай? Да черт его знает, но в реальной истории Фомин точно помнил, что из группы выйдет 3-й – Швеция. И выходит, что Парагвай не сильнее ее. Другим сюрпризом стала сборная Франции. Она попала на чемпионат тоже через служебный вход, как и Швеция. И ее точно не было в реальной истории. Франция была в 3-й европейской группе на отборочном турнире. И по сумме 3 матчей проиграла Югославии путевку в Бразилию. 2 первых матча были сыграны в ничью. Дополнительный матч играли на нейтральном поле во Флоренции в Италии. И там французы Югославии уступили в дополнительное время. ФИФА в реальной истории предложил Франции занять место отказавшейся команды Турции. Но Франция отказалась. А в этот раз поехали. Жюль Венсан Риоль, президент Франции, должно быть, решил СССР не уступать после турне ЦДКА. Взять реванш. Попала Франция в четвертую группу к Уругваю, будущему чемпиону в Реале и Боливии, слабой, судя по всему, команде. Почему-то Челенков думал, что игры будут в Рио-де-Жанейро, но, прочитав газету, узнал, что Дудки на первом этапе сборной СССР будет играть совсем в других городах. Две игры пройдут в городе Сан-Паулу на стадионе Пакаэмбо. И одна игра с Парагваем в городе Куритиба на стадионе Эштадио Бриту. Пакаэмбо вместительностью 40 тысяч зрителей. В Сан-Паулу находится, как и сам город, совсем не на берегу океана. Он на приличном расстоянии от моря или океана, и планы нашего правительства о проживании команды на борту теплохода летят в тартарары. Так и Куритиба тоже не на берегу. Придется жить, как и все остальные команды, в гостиницах, которые бразильцы предоставят. Ну, с футболистами, наверное, разберутся, а вот люди, которые хотели посетить матчи, поболеть за наших, с ними вообще непонятно. Явная проблемка нарисуется у Аполлонова.